Дорогие друзья, братья и сестры, дорогая Церковь Иисуса Христа, молодежь, детки, я всех вас сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и поздравляю с этим великим радостным праздником юбилея 50-летнего служения, независимого служения живому Богу и истинному Богу от властей, от мира этого, от внешних. Место Писания желаю прочитать, книга пророка Исаии, 25 глава, несколько стихов. «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древнее истинны. Аминь. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего, и в тесное для него время с защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Все есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его». И сегодня, друзья, торжество у нас. И мы вместе с пророком сегодня восклицаем: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он провел, и Он сохранил, и братство наше, церковь свою, народ свой». Благодарю Господа, что сегодня могу быть здесь у вас, в Санкт-Петербурге. 25 лет назад, помню, я был здесь последний раз по приглашению Геннадия Сергеевича. Вот мы приехали сюда с Украины, с Краснодона, чтобы вместе с вами разделить радость этого праздника, этого торжества, этой победы Христа над миром, церковью, над злом, над врагом душ, дьяволом. Вспоминаю 1971 год. Мне было тогда 12 лет. Папу нашего арестовали. Дали ему 5 лет. Две сестры, члены Ленинградской церкви, приехали к нам в семью. И нас, старших детей, забрали сюда, в Ленинград. Летние каникулы мы здесь проводили. Помню, были тогда сильные гонения. Собирались только в лесу. Помню, в Кузьмалово однажды собрались, пришла милиция и сразу разогнала. Не давали собираться. А в лес ехали так, на электричках, несколько пересадок с целью конспирации, чтобы не было, как тогда говорили, хвоста, чтобы власти не могли воспрепятствовать проведению служения. Так в лесу проходили все богослужения воскресные. И помню, никогда мы не пропускали собрания. Это были сестры, кто помнит, может быть, сестра Аля Панфилова, сейчас она в Луганске живет, и сестра Валя Кокурина, которая уже отошла в вечность. Они были здесь членами церкви, и нас сюда забрали к себе. Часто мы бывали в деревне Корнево, там у друзей, которые много заботы и внимания уделяли для нас. Благодарю сердечно Господа и друзей, которые вот помогли в трудное время, не оставили. Не страшась угроз, разгонов, обысков, штрафов, арестов, народ Божий собирался в лесу. И, друзья, Господь не оставлял. Собирался для того, чтобы побыть в общении с Господом, с народом Божьим, чтобы прославить Господа, чтобы вот послушать Слово Божье. несмотря ни на что, собирались. На прошлой неделе мы получили в нашей церкви срочное сообщение из нашего братства с отдела заступничества о тех законах, которые планируется принять в России. В воскресенье мы подписали это ходатайство и отправили. И думаю, ну, в России верующие живут, ну, а нам какая разница? Но нет, друзья. Так Господь чудно устроил народ свой, семью свою. Есть такой стих, как «Чудно устроена наша семья. Везде, во всем мире у нас есть друзья. О нас они вспомнят, напишут, поймут. Хвала тебе, Боже, за славный их труд». Слыша где-то переживания, скорби, мы друг о друге стараемся написать ходатайство, также быть соучастниками. Один страдает, страдают все. Один радуется, и сегодня все мы тоже радуемся и благодарим Господа за эту славную победу. Господь Иисус Христос сказал: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будешь иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. Господь хочет, друзья, чтобы мы не боялись ничего. Если какие-то законы и будут изданы, если Господь допустит какие испытания, чтобы были смелы. Что тебе надобно будет претерпеть? В мире будете иметь скорбь. Я поделился с одним братом, когда прочитал это последнее срочное сообщение со служителем, а он еще не слышал об этом, и говорит мне: это значит, будут отбирать дома, машины. Возможно и так, друзья. И мы должны быть готовы к этому, не бояться. Сегодня, конечно, мы устроились, хорошо устроились, неплохо. Но Господь может последнее испытание допустить для церкви, проверяя на верность, на преданность, нашу веру и живое упование на Господа. Будем к этому готовы. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, говорит и сегодня нам слова наш Спаситель Иисус Христос. С 74 года по 78-й у нас в Краснодоне в братстве был организован христианский детский лагерь для детей-узников, детей-сирот, детей-братьев, которые были на нелегальном положении, и были некоторые дети из верующих семей. Были дети также из Ленинградской церкви, это и семьи Маховицких, семьи Азаровых, из семьи Ефремовых, из семьи Филипповых. Сегодня некоторые из них присутствуют на этом общении. И мы вспоминаем и радуемся. Вот в то время, во время гонений, трудное время, но Господь помог, чтобы собирать детей, узников, чтобы вот наставлять их на путь узкий, в то время, когда родители, отцы их находились в узах за Слово Божье. Мой папа 4 срока отбыл в местах заключения за верность Господу. И он рассказывал, что приехал однажды из Киева, на допрос вызвал генерал Фисуненко, фамилия его была. И он сказал, что дай нам обещание, что ты детям своим не будешь говорить о Боге, и мы тебя сегодня выпустим. Он говорит: я этого не могу сделать. Я получил спасение, хочу, чтобы дети были спасены. Значит, мы тебя сгноим в тюрьме. Папа говорит: сгнию, но мое желание, чтобы всем домом служить Господу и с детками своими. И Господь, друзья, располагал сердца народа Божьего, братства нашего, чтобы собирать детей узников, чтобы вот какую-то помощь и духовную оказать, и материальную. Слава Господу за это. В 1978 году власти узнали, что проходит у нас там возле Краснодона, в лесу на берегу реки, Северный Донец, детский лагерь, и пытались арестовать, но Господь сохранил. Прощальный вечер провели мы в Ростовской церкви, с детьми Ростовской церкви. В 79 году было такое решение, что провести лагерь в Белоруссии. Но там власти не дали провести детей. Когда палатки были установлены, детей воспитатели погрузили вот, в автобус, палатки в машину и отправили в Киев. Потом с Киева мы поехали по церквам Западной Украины и приехали в Закарпатье к цыганам. Может быть, слышали, что есть в Закарпатье очень много цыган, которые веровали в Господа. И там мы находились до конца лета. Лагерь проходил примерно 2-2,5 месяца, летние каникулы. Оттуда возвращались уже, детей должны были развозить по церквам, в города, в которые они находились. И нас арестовали на вокзале города Львова. Забрали нас троих, папу Павла Тимофеевича, сестру Галю Вильчинскую и меня. Сначала спецприемник поместили, а потом отвезли в тюрьму. Мне тогда было 12 лет. То есть 20 лет. И первый раз в тюрьме. Завели в тюрьму, дали матрас, ложку, кружку, миску. Заводят в камеру. Камера такая мрачная, прокуренная. Мрачные люди сидят, с подлоба смотрят снар на входящий в камеру. В этой камере находились люди, которые уже не по одному сроку отбывали заключение. Ну, а кто первый раз, те должны садить в камеру общего режима, но меня посадили к ним почему-то. Когда я зашел, то Господь даровал такую милость, я вспоминал Слово Божье, когда Христос говорил, когда входите в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому вашему. Ну, я так громко зашел в камеру и сказал, мир дому вашему. Смотрю, мрачные такие злые лица. Там были хулиганы, бандиты, воры, убийцы. Вот, и они, смотрю, заулыбались, лица просветлели, и хором все ответили, с миром принимаем. Сразу отношения ко мне изменились. То сначала они так с подлоба смотрели, не знают, кто пришел. А здесь сразу стали расспрашивать, за что и как. У них как раз был ужин. Один из них свою миску, как там называют, баланды отдал. А пища там была часто такая. На первое давали овес с водичкой, нешелушеный. А на второе овес без водички. На допрос вызывал следователь неоднократно. Год и 2 месяца мы были под следствием. И бил на допросе не раз. Папа мой рассказывал, когда следователь вызвал его. На допросе мы, друзья, вели себя так. На вопросы не отвечали. Вспоминали также Христа всегда часто, Слово Божие, что Господь, Дух Святой, даст слово нужное, когда надо сказать. А Христос молчал, когда его обвиняли, когда вот его осуждали. И мы молчали. О жизни, церкви, служении Богу ничего не говорили. Следователь, конечно, сильно обижался на нас. И однажды папа говорит, подошел к нему на допросе и ударил кулаком в лицо. Рассек губу, и потекла кровь. Папа преклоняет колени в камере и громко молится. «Господи, усмири этого буйного следователя!» И встает с колен и говорит ему, «Вы знаете, что о вашем беззаконии будет знать вся мировая общественность?» А следователь такой крепкий мужчина, такой высокий, говорит, как затрясся, как осиновый лист. Вот так трясется весь. И говорит, молись за меня. Ты знаешь, я добрый человек, но меня заставляют. И жена моя, и мать мне говорят, чтобы я не делал зла вам никакого, но меня заставляют. Папа ему говорит, ну, плохо, что ты сделался роботом. Вот. И Господь, друзья, давал силы, как уже вспоминали, часто дни поста по пятницам, постоянно, можно сказать, церковь молилась прилежно Богу о тех, кто находился в заключении, вот в тех местах, сохраняя верность Господу. Однажды вызвал меня майор КГБ и говорит, «Ты хочешь быть героем веры, как Иван Моисеев? Мы тебе в этом поможем». И после этих слов очень много козней строили. И через заключенных, которые находились в камере, и через вот, начальство, своих людей подсаживали. И когда вот в Иркутскую тюрьму привезли, вот в Иркутской области лагерь был, тюрьму крытого режима, уже до окончания осталось 3 месяца, посадили в камеру, в которой, это было 5 мая, стекла не было, а только решетки. А было на улице 20 градусов мороза. А в нижнем белье. Я стучу, надзираю, уже и приседал как-то, чтобы согреться. Надзирателю говорю, или в другую камеру переведите, или дайте чем-то завесить окно, потому что холодно, невозможно. Он посмотрел на меня. Ничего, мороженое мясо дольше сохранится. Потом дали селедку. Такая вот соленая. Ну, а когда голодный, съел ее, пить хочется. Стучу в кормушку, говорю, начальник, пить воды, селедка соленая хоть немножко. Он посмотрел, ничего, верблюды, говорит, и по месяцу живут без воды, и ничего, не помрешь. И воды не давали. Потом вызвал начальник тюрьмы, крытой этой тюрьмы, и говорит мне, почему вы не регистрируетесь? Ну, и другие вопросы задавал. И потом, когда выводили меня, офицер, который привел, здоровый такой, такие кулаки, как ударил кулаком сюда вот, в это место, что я так вот скрутился. А потом он ладошкой по щеке, что потом целую неделю была щека красная. Друзья, но зла в сердце никогда не было на гонителей, на этих людей, а было только переживание и молитва, что Бог послал им покаяние. И Господь, друзья, не оставлял, и благодарю за молитвы, за ходатайство, за письма. И вот когда с тюрьмы крытого режима в лагерь везли, завезли сначала в прокуратуру города. Начальник режимной части привел туда, заводит и говорит, прокурор мне сидит так, у него такая стопа писем, телеграмм, и говорит, вот, спрашивает сначала, на каком основании тебя привезли в тюрьму крытого режима? Я говорю, мне так начальник тюрьмы сказал, по оперативным соображениям не оправдал доверие. Он говорит, это беззаконие, тебе опять в лагерь. И говорит, вот посмотри, сколько писем, телеграмм написали верующие, вот молодежь с Одессы, 50 человек подписалась, верующие из Ленинграда, вот запомнилось тоже мне, подписали ходатайство, и вспоминали слова апостола Павла, который говорил, вы и моим узам сострадали. И когда мы, друзья, ходатайство пишем, то для них это большое свидетельство и ободрение для нас, верующих, что церковь помнит, не забывает, и Господь действует через народ свой. Пусть Господь, друзья, поможет нам, если Господь и допустит, какие впереди испытания, сохранить верность Господу до смерти, не бояться ничего, отказаться от всего, помнить, что мы странники и пришельцы здесь на земле. Время близко, когда Господь заберет церковь свою с этой земли, народ свой, все испытания будут позади. Но, возможно, будет, как я слышал, братья старшие говорили, последняя переплавка, последнее испытание. Боязливых и неверных мы должны всегда помнить и знать. В Откровении написано, в 21 главе, «Участь в озере огненном». Наша же цель путь будет верность сохранить Господу до смерти. Пусть Господь благословит каждого. Аминь.